«И какой у нас план?» — спросил Дентес, когда они остановились под дверью. «Сперва я думаю спросить, где Фрэнсис», — ответил Вайлин. «А потом, пожалуй, проверим, так ли хорошо нас учили, как нам кажется». При виде братьев шумное веселье в кабаке мгновенно стихло. Чумазые, преждевременно состарившиеся лица уставились на них со смешанным страхом и осязаемой ненавистью. Мужчина за стойкой был широкоплеч, лыс и явно не рад их видеть. «Добрый вечер, сударь», — приветствовал его Норта, направляясь к стойке. «Славное у вас заведение». «Орденских тут не любят», — буркнул кабачик. Вайлин заметил, что верхняя губа у него блестит от пота. «Че пришли?» «Нечего вам тут делать». «Не тревожьтесь, милейший!» — Норта с размаху хлопнул мужика по плечу. «Мы не ищем неприятностей. Мы всего лишь хотели отыскать нашего брата. Того, который воткнул нож в глаз вашему хозяину пару лет тому назад. Будьте так добры, скажите, где он, и мы не станем убивать ни вас, ни ваших клиентов». По толпе прокатился гневный ропот. Кабачик облизал губы, его лысина теперь заметно блестела от пота. На кратчайший миг он стрельнул глазами вправо, потом снова уставился на Норту. «Никаких братьев тут-то нет», — сказал он. Норта улыбнулся своей самой ослепительной улыбкой. «Умоляю, подумайте хорошенько. Кстати, знаете ли вы, что после того, как человеку вспороли брюхо, он может прожить еще несколько часов? В страшных муках, разумеется». Вайлин проследил направление мимолетного взгляда кабачика, но не увидел ничего особенного, кроме переминающихся ног перепуганных посетителей, да неметенного пола, если не считать чистого пятачка напротив очага, пятачка примерно ярд на ярд размером. Когда он вышел вперед, чтобы приглядеться поближе, из-за стола поднялся человек, широкоплечий, с разбитыми костяшками и ломаным носом, все признаки профессионального кулачного бойца. «Ты куда прешь, а?» Вайлин, не замедляя шага, ткнул его в гортань, и громила, давясь, рухнул на грязный пол. Заскрипели в разнобой отодвигаемые стулья, гневный ропот в толпе нарастал. Вайлин присел, изучая чистое пятно на полу. Это оказалась крышка люка. «Хорошо подогнано», — подумал он, проводя пальцами вдоль щели. «Права не имеете», — завопил кабачик, когда Вайлин встал. «Приперлись сюда, бьете посетителей, грозитесь, не имеете такого права». Клиенты кабака взревели, выражая согласие. Большинство уже повскакивали на ноги, многие повытаскивали ножи и дубинки. «Орденские ублюдки!» — бросил один из них, размахивая ножом с широким лезвием. «Ишь, вперлись, как к себе домой! Мы вам спесь-то укоротим!» Меч Норты вылетел из ножен, размытый в воздухе, и мужик с ножом уставился на свои отрубленные пальцы. Нож со звоном упал на пол. «Не надо с нами так разговаривать, сударь!» Строго предупредил его Норта. Толпа слегка расступилась, и воцарилось молчание, нарушаемое лишь воем покалеченного человека с ножом да хрипом кулачного бойца, которого ударил Вайлин. «Боятся», — подумал Вайлин, окидывая взглядом лица, «но еще не настолько боятся, чтобы броситься бежать. Их много, и это придает им сил». Он сунул пальцы в рот и свистнул резко и пронзительно. Вайлин рассчитывал, что меченый вбежит в дверь. Но пес, видимо, не видел препятствий в том, чтобы воспользоваться окном. По кабаку брызнули осколки. Черная масса рычащих мускулов приземлилась в центре комнаты и яростно клацнула зубами в сторону посетителей, которым не повезло очутиться поблизости. Кабак опустел в несколько секунд. Осталось лишь двое раненых, да кабачик, сжимающий увесистую дубинку и тяжело дышащий от страха. «А вы чего все еще тут?» — спросил у него Дентес. «Если я сбегу без боя, он меня убьет», — отвечал лысый. «К утру одноглазый будет мертв», — заверил его Вайлин. «Ступайте отсюда». Кабачик в последний раз нервно взглянул на братьев, бросил дубинку и помчался к черному ходу. «Баркус», — сказал Вайлин, — «подсоби-ка». Они воткнули охотничьи ножи в щель между полом и люком и подняли крышку. Открывшийся лаз вел прямиком в тускло освещенный подвал. Вайлин видел огонек, мерцающий на каменном полу, в футах в 10 внизу. Он отступил назад и обнажил меч, готовясь прыгнуть вниз. Однако меченый почуял свежий след и не видел причин задерживаться. Он мелькнул мимо Вайлина и исчез в дыре. Пару секунд спустя снизу послышались вопли, изумления, боли и жуткий рык меченого. Очевидно, пес нашел врагов. «Как вы думаете, он нам хоть кого-нибудь оставит?» — спросил, поморщившись, Баркус. Вайлин спрыгнул в подвал, упал, перекатился по каменному полу и вскочил на ноги с мечом наготове. Братья стремительно последовали за ним. Подвал был просторный, футов 20 в ширину, не меньше. На стенах горели факелы, вправо вел ход. В подвале было два трупа, двое крупных мужчин с перегрызенными горлами. Меченый сидел на одном из них и облизывал окровавленную морду. Завидев Вайлина, он коротко гавкнул и ринулся в подземный ход. «Он идет по следу». Вайлин схватил со стены факел и бросился за травильной собакой. Ход, казалось, тянулся бесконечно. Хотя на самом деле вряд ли они бежали замеченным дольше нескольких минут, прежде чем очутились в просторном сводчатом зале. Помещение выглядело очень старым. Аккуратная кладка, стрельчатые арки со всех сторон, уходящие к высоким изящным сводам. Выложенные плиткой ступени вели к возвышению, на котором стоял большой дубовый обеденный стол, уставленный разрозненной серебряной и золотой посудой. За столом сидели шестеро мужчин. Они держали в руках карты, на столе валялись пригоршни монет. Все они ошеломленно уставились на Вайлина с Меченым. «Во имя веры, вы кто такие?» — осведомился один из них, высокий мужчина с лицом, похожим на череп. Вайлин обратил внимание, что на стуле рядом с ним лежит заряженный арбалет. У остальных пятерых под рукой были мечи или секиры. «Где мой брат?» — осведомился Вайлин. Тот человек, что говорил с ним, перевел взгляд с Вайлина на Меченого, увидел окровавленную морду пса и заметно побледнел, когда из подземного хода за спиной Вайлина выбежали Баркус и остальные. «Зря ты сюда явился, брат», — сказал высокий. Вайлин оценил, сколько сил он вложил в то, чтобы говорить по-прежнему ровным тоном. Одноглазый плохо относится к... Его рука метнулась к арбалету. Меченый превратился в размытое пятно мышц и клыков, он перемахнул через стол и впился в глотку высокому. Арбалетный болт ушел в потолок. Прочие пятеро вскочили на ноги, стискивая оружие. Им явно было страшно, но бежать они не собирались. Вайлин не видел смысла в дальнейших переговорах. Коренастый мужчина, на которого он бросился, попытался сделать финт слева и нанести удар секирой снизу из-под меча, но оказался недостаточно проворен. Острие меча вонзилось ему в шею, прежде чем он успел начать замах. Оказавшись насаженным на клинок, он выпучил глаза, изо рта его заструилась кровь. Вайлин выдернул меч, и противник, дергаясь, рухнул на пол. Развернувшись, он обнаружил, что с остальными четырьмя его братья уже покончили. Баркус угрюмо вытирал свой клинок о кожаную куртку убитого им человека. По плиткам пола расползалась лужа густой крови. Дентос опустился на колени, чтобы вынуть метательный нож, застрявший в груди противника. Вайлину показалось, будто он смаргивает слезы. Норта смотрел на убитого им человека. С его опущенного клинка капала кровь, лицо его превратилось в застывшую маску. Только Каэнис выглядел совершенно невозмутимым. Он стряхнул кровь с меча и потыкал ногой лежащий перед ним труп, чтобы убедиться, что тот точно мертв. Вайлин знал, что Каэниса уже случалось убивать, но все равно хладнокровие брата показалось ему пугающим. «Неужто я не единственный настоящий убийца среди всех нас?» — подумал он. Меченый еще раз тряхнул за шею высокого, с хрустом сломав тому хребет, потом выпустил труп и принялся рыскать по комнате, подергивая носом, вынюхивая запах Фрэнсиса. «Какое интересное здание!» — заметил Каэнис, подойдя к одной из колонн, которые тянулись к сводчатому потолку и проводя ладонью по кладке. «Отличная работа! В наше время таких каменщиков не сыскать. Это очень старая постройка». «Я думал, это часть канализации», — глухо сказал Дентос. Он повернулся спиной к убитому им человеку, обхватил себя за плечи и дрожал, как будто ему было холодно. «О, нет», — ответил Каэнис, — «это наверняка что-то другое. Посмотрите вот на этот узор». Он указал на резной камень, вставленный в кирпичную кладку. «Книга и перо. Старинная эмблема веры, обозначающая Третий Орден. Этот знак давным-давно вышел из употребления. Это здание восходит к первым годам после постройки города, когда вера была еще юной». Внимание Вайлина было в основном поглощено Меченым. Однако же он невольно прислушивался к словам Каэниса. Окинув взглядом подземный зал, он обнаружил, что к потолку тянутся 7 колонн, и у основания каждой виднеется своя эмблема. «Когда-то их было 7», — пробормотал он. «Ну, конечно!» — с энтузиазмом воскликнул Каэнис, расхаживая по залу и осматривая поочередно каждую из колонн. «7 колонн! Вот и доказательства, брат. Когда-то их было 7. — О чем это вы болтаете? — осведомился Норта. Его щеки снова порозовели. В противоположность Дентосу он, казалось, был не в силах отвести взгляд от своего убитого противника, и меч его до сих пор был в крови. — 7 колонн, — ответил Каэнис. — 7 орденов. Это древний храм веры. Он остановился возле одной из колонн, вглядываясь в украшающую ее эмблему. — Змея и кубок. Ручаюсь, что это и есть эмблема 7-го ордена. — 7-го ордена? Норта, наконец, оторвал глаза от трупа. — Никакого 7-го ордена нет. — Сейчас нет, — объяснил Каэнис. — Но когда-то... — Не сегодня, брат. Перебил его Ваэлин и обернулся к Норте, вытри клинок. Заржавеет. Баркус разглядывал сваленные на столе сокровища, пересыпая в руках золото и серебро. — А хорошие вещицы! — с восхищением сказал он. — Знать бы, мешок прихватил бы. — Интересно, где они все это взяли? — сказал Дентос, вертя в руках серебряное блюдо с замысловатым орнаментом. — Наворовали, — ответил Ваэлин. — Берите, что хотите, только смотрите, чтобы это не мешало вам двигаться. Меченый коротко гавкнул, указывая мордой на глухую стену слева от Ваэлина. Баркус подошел поближе, осмотрел стену, постучал по ней кулаком. Просто стенка. Меченый подбежал и принялся принюхиваться к подножию стены, царапая лапами кладку. «Наверное, там потайной ход». Каэнис подошел и провел руками вдоль краев стены. «Тут где-то должна быть кнопка или рычаг». Ваэлин вытащил секиру из обмякшей руки человека, которого он убил. Подошел и принялся рубить стену. Он рубил до тех пор, пока в кладке не появилась дыра. Меченый снова гавкнул, но Ваэлину не было нужды в собачьем чутье. Он и сам понял, что там, за стенкой, он отчетливо чувствовал сладковатый и тошнотворный запах гниения. Он переглянулся с Каэнисом. Брат смотрел на него сочувственно. «Фрэнсис, хочу быть братом, хочу быть как вы». Он еще яростнее замахал секирой. Кирпичи и раствор рассыпались облаком красной и серой пыли. Братья присоединились к нему, подхватив те орудия, какие нашли. Баркус взял топорик, снятый с противника, Дентос отломал ножку от стула. Вскоре они проделали в стене отверстие, достаточно широкое, чтобы в него войти. За стеной была длинная узкая комната. Висящие на стене факелы давали достаточно света, чтобы озарить сцену из кошмара. «О, Вера!» — в ужасе воскликнул Баркус. Под потолком висел труп, скованный цепью за щиколотки. Его руки были притянуты к груди кожаным ремнем. Он, очевидно, провисел так уже несколько дней. Посеревшая плоть провисла и начала отделяться от костей. Зияющая рана на шее ясно говорила о том, как именно он умер. Под трупом стояла чаша, черная от запекшейся крови. В комнате было подвешено еще 5 трупов, и у всех перерезаны глотки, и внизу подставлена чаша. Они слегка покачивались на сквозняке, тянущем сквозь дыру в стене. Вонь была сногсшибательной. Меченый морщил нос и старался держаться поближе к стене, подальше от трупов. Дентос уткнулся в угол и принялся обливать. Ваэлин подавил желание последовать его примеру и принялся обходить трупы, заставляя себя смотреть в лицо каждому. Все эти люди были ему незнакомы. «Что же это такое?» — спросил Баркус с изумлением и омерзением. «Ты же говорил, что это обычный преступник». «Ну, похоже, это преступник с большими амбициями», — заметил Норта. «Нет уж, это не обычная уголовщина», — тихо сказал Каэнис, вглядевшись в один из подвешенных трупов. «Это что-то другое». Он опустил взгляд на почерневшую от крови чашу на полу. «Что-то совсем другое». «Ну что же?» — начал было Норта, но Ваэлин скинул руку, призывая его замолчать. «Слушайте», — прошипел он. До них доносился слабый, странный звук, голос, что-то читающий нараспев. Слова были неразборчивые, непонятные. Ваэлин пошел на голос и обнаружил нишу, а в нише дверь слегка приоткрытую. Опустив меч, он приотворил дверь носком сапога. За дверью обнаружилась еще одна комната, на этот раз грубо вырубленная в скале, омытая алым заревом пламени. Густые тени метались над зрелищем, от которого Ваэлин еле сдержал вопль ужаса. Фрэнсис был привязан к деревянной раме, стоящей перед пылающим открытым огнем. Рот у него был плотно заткнут кляпом. Мальчик был обнажен, но его торс был исчерчен множеством порезов, образующих на коже замысловатый узор. По телу струилась кровь, глаза у него были широко распахнуты, в них стояла боль и ужас. При виде Ваэлина глаза распахнулись еще сильнее. Рядом с Ваэлином стоял человек с ножом, с обнаженным торсом. Бугры мышц на руках и жесткие угловатые черты лица обличали в нем огромную силу. Человек был одноглазый. В пустую глазницу был вставлен гладкий черный камень. Человек обернулся к Ваэлину, и в камешке отразился красный огненный блик. «Ага», — сказал человек, — «а ты, должно быть, наставник». Ваэлину никогда прежде по-настоящему не хотелось убивать. Он никогда не испытывал подлинной жажды крови. Но теперь она взметнулась в нем, и песня ярости ослепила его разум. Он стиснул в кулаке рукоять меча, шагнул вперед, готовясь атаковать. Он так и не понял, что произошло, и откуда взялось это оцепенение, сковавшее его мышцы. Он просто вдруг обнаружил, что лежит на полу, что легким не хватает воздуха, что меч с лязгом вылетел у него из руки, ступни и кисти сделались ледяные. Он попытался встать, но никак не мог найти опоры и бестолково размахивал руками и ногами, точно пьяный. Одноглазый отошел от Фрэнсиса. Его нож казался окровавленным желтым клыком в свете пламени. «Эй, Одноглазый!» — гаркнул Баркус, врываясь в комнату вместе с остальными. «Смерть твоя пришла!» Одноглазый человек вскинул руку почти небрежным жестом, и дорогу братьям Ваэлина преградила огненная стена. Они отшатнулись. Огненная стена охватила комнату кольцом, встав от пола до потолка, сплошной барьер клубящегося пламени. «Люблю огонь», — сказал Одноглазый, снова обратив свое угловатое лицо к Ваэлину. «Погляди, как пляшет. Красиво, не правда ли?» Ваэлин попытался было сунуть руку под плащ за охотничьим ножом, но обнаружил, что рука дрожит и не слушается. «А ты силен», — заметил Одноглазый. «Обычно они и шевельнуться-то не могут». Он взглянул на Фрэнсиса. Мальчик висел с широко раскрытыми глазами. Из ран у него струилась кровь, обнаженное тело изо всех сил дергалось, пытаясь порвать путы. «Ты явился сюда за ним», — продолжал Одноглазый. «Тот самый, что, как он говорил, придет и убьет меня». Альсорна, победитель черных ястребов, убивший наемных убийц, отродье владыки битв. Я о тебе наслышан, а ты обо мне. Он усмехнулся безрадостной улыбкой. Ваэлин, к своему изумлению, обнаружил, что плеваться он еще способен. Плевок упал на сапог Одноглазого. Улыбка исчезла. Наслышан, я вижу. Интересно, что именно ты слышал? Что я преступник? Владыка преступников? — Конечно, это правда, но всего лишь часть правды. Тебе, несомненно, пришлось убить нескольких моих подчиненных, чтобы проникнуть сюда. — Как ты думаешь, отчего они не бросились бежать? Отчего они боятся меня сильнее, чем тебя? Одноглазый присел, наклонился вплотную к лицу Ваэлина и прошипел. — Ты явился сюда с мечом, с братьями и с собакой, и ты просто не представляешь, как ты мелок и жалок. Он повернул голову, демонстрируя Ваэлину черный камень у себя в глазнице. «Тебе простительно думать, будто это проклятие. На самом деле то был дар, удивительный дар, за который мне следует благодарить твоего юного братца. О, какое могущество он мне дал! Достаточно могущества, чтобы встать над всем городским отребьем. Я сделался королем воров и головорезов. Я ел с серебряных блюд и утолял свою похоть с красивейшими шлюхами. У меня есть все, чего только может возжелать человек. И все же я обнаружил, что одного я забыть не могу. Одно только тревожит мой сон. Он встал и направился к Фрэнсису. Страдание, которое причинил мне этот подзаборный пащенок, вонзив нож мне в глаз. Фрэнсис забился в путах. Его лицо с ртом, заткнутым кляпом, исказилось от ярости и ненависти. До Ваэлина доносились сдавленные ругательства, которые ему удавалось изрыгать, несмотря на кляп. «Он ничего не сказал, знаешь ли», — сказал Одноглазый Ваэлину, оглянувшись через плечо. «Можешь им гордиться. Он наотрез отказался делиться тайнами вашего ордена. Хотя теперь, когда ты явился сюда лично, полагаю, я получу ответы на все свои вопросы». Он поднес нож к груди Фрэнсиса, вонзил острие на полдюйма в тело и провел порез от соска до края грудной клетки. Фрэнсис завизжал сквозь кляп, оскалив белые зубы. Вайолин попытался подтянуть к себе руки, подобрал оледеневшие конечности под грудь и попытался подняться. «О, не трудись», — сказал Одноглазый, отвернувшись от Фрэнсиса с окровавленным ножом в руке. «Уверяю тебя, ты надежно связан». Скрипя зубами, дрожа всем телом от натуги, Вайолин заставил себя оторваться от каменного пола. «Ого, и впрямь силен», — сказал Одноглазый. «Однако этого я допустить не могу». Вайолина вновь охватило то же ледяное оцепенение. Оно затопило его руки и ноги, распространилось по груди и паху, и он в изнеможении рухнул обратно на пол. «Чувствуешь мою силу?» Одноглазый стоял над ним. «Поначалу она меня пугала. Даже такой, как я, способен ощущать дрожь, заглядывая в бездну. Но со временем страх уходит». Он поднял нож, запятнанный кровью Фрэнсиса. «Теперь я знаю тайну. Мне доступно знание, способное сделать меня неуязвимым для любых врагов». Он коснулся пальцем лезвия ножа, собрал с металла капельку крови и положил палец в рот. «Кто бы мог подумать, что все так просто? Чтобы быть королем преступников, приходится проливать немало крови. Все эти годы я буквально купался в крови. Жертвы должны были утолить мой гнев против твоего юного братца. И, купаясь в крови, я обнаружил, что сила моя возрастает настолько, что теперь даже такой силач, как ты, не способен противиться моей воле. Мне говорили, что твоя судьба иная». И тут сквозь огненную стену проскочил Каэнис, обеими руками сжимая высоко вскинутый меч. Коснувшись ногами пола, он опустил меч, и клинок разрубил Одноглазого от плеча до середины груди. Вид у Одноглазого, надетого на меч, был абсолютно ошеломленный. «Огонь-то не жжется», — сказал Каэнис. «Это и не огонь вовсе». Оцепенение Своелина спало, как только труп Одноглазого рухнул на пол, возведенная им огненная стена исчезла в одно мгновение. Вайолин почувствовал, как чьи-то руки подняли его, конечности все еще тряслись. Баркус с Нортой разрезали на Фрэнсисе путы и вытащили у него кляп изо рта. Освободившись от пут, мальчишка словно взбесился. Он осыпал бранью неподвижное тело Одноглазого, схватил его нож и принялся тыкать им в труп. «Ублюдок вонючий!» — орал он. «Ножом меня резать, блядь, ты паршивая!» Вайолин махнул ребятам, чтобы те отошли, и предоставил Фрэнсису терзать труп, пока мальчик не рухнул от усталости прямо на тело, окровавленный и измотанный. «Брат», — сказал Вайолин, окутывая плечи Фрэнсиса плащом, — «надо перевязать твои раны».